Сегодня я хочу начать читать книгу, которая называется «Моя оборона. Сексуальное насилие. Мифы и факты». Это сборник, который был создан в 2017 году издательством Common Place, я так понимаю, вместе с Центром Сестры. В данный сборник вошли актуальные материалы, посвященные проблеме сексуального насилия. Наряду со статьями специалистов, работающих с пострадавшими, в сборник вошли актуальные журналистские материалы, а также прямая речь переживших насилие о своем опыте. О проблеме сексуального насилия не принято говорить открыто, из-за этого в обществе сформировался ряд мифов и стереотипов. Задача сборника – просвещение по теме сексуального насилия, развенчание мифов, формирование в обществе культуры поддержки переживших насилие. Предисловие. Эта книга – результат появления в публичном пространстве темы сексуального насилия. Новости об изнасилованиях и сексуальном насилии перестали быть короткой уголовной сводкой. Все чаще это крупные материалы, стремящиеся обрисовать более широкую картину, позволяющую осмыслить структуру и системность насилия. Такие публикации, в том числе представленные в этом книге, позволят вам увидеть реальные причины того, почему насильник считает себя вправе причинять страдания и боль, подчиняя других людей себе. Насилие не происходит само по себе. Насильственное поведение – ряд многих факторов, часть из которых находится внутри человека. Это и неспособность другим образом справляться с гневом, регулировать агрессию и различные патологии, и ментальные расстройства, и также сознательное желание испытать себя, нарушить общественные нормы и границы другого человека. Все это часть структуры личности насильника. Есть и внешние факторы, они включают в себя действия под принуждением, желание утвердить или защитить свой статус, и подтвердить мифы внешнего восприятия человека. «Я должен поступить как мужик, и я не буду себя уважать, если не сделаю это». Малоосознаваемые, глубоко встроенные в структуру стереотипа о нормах сексуального поведения, они как бы позволяют насильникам демонстрировать свою маскулинность самца и право на подчинение жертву добычи. Эти нормы дают насильникам ощущение собственной правоты. Эти мифы – сложившиеся сказки, которые помогают обществу примириться с тем, что существует жестокость и что у насильников нет опознавательных знаков. Такие мифы дают ощущение мнимой безопасности и управляемости происходящими в жизни процессами. Я знаю, что надо делать, чтобы не случилось ничего плохого. Если я буду вести себя правильно, со мной ничего не случится. Так действительно легче, но чем мы расплачиваемся за это спокойствие? Расплата в постоянном напряжении и оценке того, правильно ли мое поведение, не покажется ли оно провоцирующим. Это искалеченное чувством вины и чувством собственной неполноценности и ненужности души пострадавших. Это ненаказанные насильники, их бахвальство и чувство превосходства. Это отчуждение, осуждение и исключение слабых вместо общего противостояния агрессивным и жестоким. Это цена, постоянное повторение одного и того же сценария. Тот, кто имеет возможность подавить и унизить, будет подавлять и унижать, не встречая никакого осуждения в расчете на оправдание своих поступков обществом. Есть и другой путь. Смотреть на ситуации сексуального насилия глазами переживших его людей. Тогда мы видим, в каких ситуациях насилие происходит, какое влияние оно оказывает на физическое и психологическое состояние. Мы видим боль и надежду на поддержку. Мы понимаем, кто принимает решение совершать насилие, чья это вина и кто должен быть в ответе. Мы сочувствуем, поддерживаем пострадавших. Никто не хочет быть униженным и изнасилованным. За откровенной одеждой, за желанием общения скрывается обычное желание нравиться, быть любимой, вызывать восхищение, расширять круг знакомств. Да, конечно, желание секса тоже может присутствовать, но как желание интимных отношений, а не насилия. Человек не живет инстинктами. У человека есть инструменты анализа и управления своим поведением. Это осознанность, которая приходит вместе с информацией, знаниями и опытом. Сейчас мы находимся в ситуации, когда просвещение детей о сексуальности и сексуальных отношениях, ненасильственном сексуальном поведении ложится на плечи родителей или значимых для них взрослых. Дети могут сами найти информацию, например, поискав ее в интернете. И, скорее всего, они найдут порно-сайт или рекламу сексуальных услуг. Также они могут познакомиться с педофилами, которые в социальных сетях ищут детей для того, чтобы их развращать. И, скорее всего, это будут грубые шутки, порнография, построенные на подавлении насилии. Адекватных ресурсов очень мало. И для того, чтобы дети имели возможность получить адекватную информацию, надо работать. Но даже далеко не все взрослые понимают, какие ответы в каком возрасте будут для ребенка правильными. Как вести себя во время разговора с ребенком? Сотрудники правоохранительных органов, судебной власти, обвиняя и осуждая насильников именем закона, не всегда на самом деле осуждают их лично, по-человечески. Так появляются слишком мягкие приговоры, неприятные заявления, нерасследованные дела. Что вы сделали, чтобы вас не изнасиловали? Частый вопрос, который задают следователи, закрепляя миф о провокации сексуального насилия. Во многих странах мира существуют программы обучения представителей власти, правоохранительных органов, сотрудников системы образования, здравоохранения, социального обеспечения сексуальным насилием, его проявлениях, правилах работы с пострадавшими. Такие программы разработаны и в России. Нам всем предстоит большая работа над тем, чтобы воспитать в нашем обществе гуманистические идеалы и понимание того, что права человека касаются всех, и они не пустой звук. Мы верим, что эта цель достижима. В этой книге вы прочитаете журналистские материалы о том, с чем сталкиваются пережившие сексуальное насилие, какое они видят отношение к себе. Очень важная часть книги – прямая речь переживших насилие, описавших личный опыт. Вы готовы слушать, что говорят пострадавшие?